конце концов, думала она, может, в этом и состоит подлинная вера. Ухаживая за Перл, Бек не появлялся без шоколада и цветов, а чуть позже и без более серьезных, с его точки зрения, подарков, проспектов с описанием товаров корпорации. Он подробно рассказывал о своей работе и планах на будущее. Сыпал комплиментами, которые смущали ее. И только оставшись одна у себя в комнате, она упивалась ими. Бек уверял, что она чрезвычайно образованная и утонченная барышня. Он таких в жизни не встречал, что у нее изысканные манеры, что на всем белом свете нет более изящной женщины, чем она. Часто прикладывая ладонь Перл к своей, он восхищался ее крохотной ручкой. Вел себя вполне прилично, без вольностей, какие позволяют себе многие мужчины. И вдруг он узнал, что фирма переводит его в другой город. Бек и слышать не хотел о том, чтобы оставить ее одну, настаивал на немедленной женитьбе, хотел увести с собой. И вот они, как она позднее вспоминала, в попыхах отпраздновали свою баптистскую свадьбу и потратили медовый месяц на переезд в Ньюпорт-Ньюс. Она даже не успела насладиться новизной своего положения. Некогда было похвастать перед подругами нарядами из приданого, поразить их блеском двух золотых колец, перстнем с жемчужиной и надписью «Перл – жемчужине среди женщин», подаренным при помолвке и тонким обручальным кольцом. Все было скомкано. Они перебрались в другой город, затем в третий, в четвертый. Первые 6 лет это казалось делом несложным. У них не было детей. На каждый новый город она смотрела с надеждой и думала, может, именно здесь у нее родится сын. Беременность приобрела для Перл теперь такое же значение, как некогда замужество. Сокровище, которое легко доставалось всем, кроме нее. Но вот родился Коди, и переезжать с места на место стало труднее. Она заметила, что дети осложняют жизнь. Понадобились доктора, школьные тетрадки, то, другое, третье. Между тем она вдруг поняла, что вольно или невольно потеряла всякую связь с родственниками. Тетки и дяди умирали, а она, находясь вдалеке от них, ограничивалась лишь соболезнованиями, которые отправляла по почте. Дом, где она родилась, был продан какому-то человеку из Мичигана. Кузины повыходили замуж за совершенно незнакомых людей, изменились даже названия улиц, так что вернись она когда-нибудь в родной город, заблудилась бы. Однажды, когда ей уже перевалило за 40, ее как громом поразила мысль, ведь она понятия не имеет, какова судьба деда, от которого пахло нафталином. Не мог же он так долго жить. Значит, умер. И никто не посчитал нужным известить ее. Впрочем, не исключено, что извещение отправлено по адресу 3-4-летней давности. Или ей все-таки сообщали о его смерти, а она в суете очередного переезда просто запамятовала об этом. Все могло случиться. О, эти переезды! Для них всегда находился повод. Возможность повышения по службе, более удобный район, а в результате, как правило, никаких существенных перемен. Была ли тут вина Бека? Он отрицал это, а она не знала. В самом деле, ничегошеньки не знала. Он утверждал, будто его преследуют недоброжелатели. В этом мире, говорил он, полно мелких людишек. Она молча поджимала губы и вглядывалась в его лицо. «Ты чего уставилась?» — спрашивал он. «О чем думаешь?» «Во всяком случае, на жизнь я зарабатываю и не допущу, чтобы моя семья голодала». Так и было. Но Перл не покидала чувство тревоги. Глядя по утрам, как этот пошловатый, крикливый камевояжер повязывает галстук, с нескрываемым самодовольством сбивает перед зеркалом свой влажный вычурный кок, укладывает расческу в нагрудный карман куртки, где лежали карандаши, ручки, линейка, блокнот и маленький манометр с броской рекламой. Перл понимала, на него положиться нельзя. Вечерами за кружкой пива, не поймите превратно, он был человеком непьющим, Бек обыкновенно пел и при этом без конца тискал и мял руками лицо, немилосердно растягивая кожу. Она силилась понять, почему пиво заставляет его обходиться собственным лицом так, будто это резиновая маска. Перед сном кожа у него на лице растягивалась, щеки отвисали. Он пел свою любимую песню «Никто не знает о моих страданиях». Никто не знал о них, кроме Христа. Может, так оно и есть, допускала она. Сама же не имела ни малейшего понятия, какие тайные мысли мелькали в этой голове под копной черных волос. В один из воскресных вечеров 1944 года он сказал, что не желает больше оставаться с семьей. Его переводят в Норфолк, и он полагает, что ему лучше переехать одному. Перл почувствовала, как внутри у нее что-то оборвалось, словно ее ударили под ложечку. И одновременно возникло острое любопытство, будто все это происходило не с ней, а с кем-то другим, в какой-то чужой жизни.